Память в соборе новомучеников и исповедников российских. Священный исповедник Михаил Марков. Священный исповедник Михаил родился в 1868 году в городе Москве в семье псаломщика Федора Маркова. В годы учебы Михаил вместе с товарищем ездил на каникулы в село Амирево Бронницкого уезда, откуда тот был родом и здесь познакомился со своей будущей женой Александрой Васильевной Всехсвятской. Впоследствии у них было 10 детей. В 1887 году он окончил духовное училище. В это время в храм села Амирево потребовался псаломщик, и Михаил Федорович поступил туда на эту должность. В 1919 году он перешел в храм преподобного Сергия в селе Горы Озерского уезда Московской губернии и вскоре был рукоположен в сан диакона к этому храму. Настоятелем здесь был протоиерей Павел Невский. В селе было две церкви. Во второй церкви, введение во храм Пресвятой Богородицы, служил священник Михаил Троицкий. В 1923 году диакон Михаил был рукоположен во священника ко храму преподобного Сергия. Отец Михаил и его жена отличались большим милосердием. У них всегда кто-нибудь ночевал из обездоленных и нищих. Один из нищих тяжело заболел, так и умер у них на печи. По рассказам родственников, Александра Васильевна варила варенье тазами и отдавала все нищим. Для них она была самым дорогим и близким человеком. Председатель волосного совета сочувствовал семье священника и в особенности его жене, почитая ее за странноприимство. Когда власти приняли решение о выселении крестьян и стали составлять списки лишенцев, в которые должна была попасть и семья священника, он пришел к Александре Васильевне и сказал: «Пока отец Михаил здесь, давайте я вас разведу». И они пошли в волосной совет, где председатель выписал документы, что священник с женой разведены, оформив развод задним числом. Благодаря этому Александра Васильевна и дети не попали в списки лишенцев, и впоследствии, когда отец Михаил был арестован, никто из его семьи не был выслан, и дом остался за ними. Время было такое, что иногда дети боялись открыто общаться с родителями, если тех преследовали власти. Одна из дочерей отца Михаила, жившая в Озерах, когда хотела навестить родителей, то просила, чтобы ее привозили на телеге тайно, под сеном. Отец Михаил, исполняя свой долг, безотказно ходил ко всем, кто просил соборовать и причащать. Властям это не нравилось. И в начале января 1930 года они пришли к священнику с обыском и нашли в святом углу дароносицу. Это стало достаточным, чтобы завести на него уголовное дело. января 1930 года Народный суд Озерского района приговорил отца Михаила к 3 годам ссылки, обвинив в хищении церковного имущества. Приговор, однако, не успели привести в исполнение. В ночь со 2 на 3 февраля отец Михаил был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне. Вместе с ним был арестован священник Введенского храма и некоторые прихожане. Их обвинили в том, что они проводили среди населения злостную антисоветскую агитацию против мероприятий советской власти на селе с использованием религиозных предрассудков некоторой части масс, чем причинен значительный вред. 6 февраля следователь допросил отца Михаила. Выслушав вопросы следователя, священник ответил. По вопросу колхозов суждения с гражданами имели такие. Получится ли от этого толк? Не вышло бы разорение крестьянских хозяйств? Такое опасение наше получалось из-за того, что мы не были знакомы с положением о колхозах. По вопросу о налогах я обижался, что на духовенство и церковь налоги непосильные. Власть этим устраивает какое-то гонение на религию. Кроме того, во время уплаты налогов за церковь я верующим на собрании объявил, если денег на налог не соберут, то власти закроют церковь. Несмотря на мой призыв, денег собрано было мало, и церковь закрыли. 12 февраля власти допросили одного из свидетелей, крестьянина деревни Каменка Озерского района. Тот на вопросы следователя ответил. Священник Михаил Федорович Марков в беседе с гражданами при каждом удобном случае внушал. Религия советской властью гонима. Варварская власть добивается разными мерами закрытия церквей, чего верующие допустить не должны. Крестьяне налогами задушены. Прежде всем жилось лучше. Своей политикой власть может снова довести страну до голода. Коллективы, кроме закабаления и разорения крестьян, хорошего ничего не дадут. Посадят всех на паек, придется всем разбегаться. И вообще высказывал всегда недовольство по адресу советской власти, чем влиял на верующих. По его призыву, по домам граждане собирали на церковь деньги. Эти обвинения власти сочли достаточными для осуждения. 27 марта 1930 года тройка ГПУ приговорила священника Михаила Маркова к ссылке в Северный край на 5 лет. Отец Михаил был сослан в Коми область. Здесь в начале 30-х годов разразился жестокий голод, так что из пищи сыном оставалось только крапива. Отец Михаил не перенес голода и, будучи от природы слабого здоровья, скончался.